— улыбнулась Динолан, готовая в этот момент осчастливить весь мир. Готлиб хихикнул от удовольствия и рысью, хоть как-то и боком, поскакал за злополучной страницей. «Вопиющее нарушение правил?» «Отнюдь-отнюдь. То, что делал Готлиб, и то, что готовилось сделать Динолан, никем официально не запрещалось и не разрешалось, то есть не регламентировалось. Ибо какая система организации могла предусмотреть столь творческое отношение сотрудников к своим обязанностям?» Лан заправила бумагу в каретку, положила рядом страницу, глянула на мазню, которую надо было исправить, и прочитала текст, подлежащий в итоге перепечатыванию. «О Чике, кандидату в президенты, надлежит в 20:00 быть...» Далее про какой-то галстук вычеркнуто. «Слева от статуи неповиновения, где его встретят и отправят». «Слева от статуи неповиновения», — механически подумала Дина. «Надо же! Ну, конечно, слева! Но справа и в тот же час, поразительное совпадение, меня возле статуи будет ждать Киф!» «Черт, чуть не сбилась! Ага!» Машинка дробно рассыпала скоропись. «О Чики, кандидату в президенты, надлежит в 20:00 быть справа от статуи неповиновения, где его...» «Вот!» — Лан протянула Готлибу переписанную страницу. «Вы печатаете!» Все существо благодарного Готлиба искало самый восторженный комплимент. «Белоснежно!» Дина снисходительно улыбнулась. И тут же забыла о Готлибе и о каком-то неведомом ей О Чике, кандидате в президенты, о котором даже нечего рассказать Кифу или дядюшке Христофору, родному брату матери, ее доброму покровителю, с которым она была откровенна как с лучшей подружкой. Все мысли девушки тут же унеслись совершенно в другую сторону, к любезному жениху. Так неожиданно, добавим, спасенному ею за счет будущего президента, которому теперь было суждено разделить чужую судьбу. Впрочем, у Лан в этой ошибке был соавтор. Перепутанное ею слово не вызвало бы никаких последствий, если бы перо генерала Дорана не выкинуло из сценария, правда, по требованию министра Ваннелла, этот дурацкий галстук цвета национального флага, который, между прочим, служил еще и опознавательным знаком для агентов спецслужбы, чьей обязанностью было отправить будущего президента куда следует. Из соображений секретности агенты, как это водится в тайных делах, смотри соответствующую страницу из книги «На службе Родинам», были ориентированы не на конкретного во плоти и крови человека, а на условные знаки места, времени и отличия объекта. Само собой, никакой путаницы не произошло бы, если бы Доран намекнул Дитриху насчет доработки сценария. Тогда контроль, конечно, наткнулся бы на ошибку, и приметы объекта были бы уточнены, конкретизированы, дополнены, и все гладко покатилось бы по рельсам программы. Но, увы, и в генерале оказалось что-то человеческое. С другой стороны, если некий господин вследствие ошибки синеглазой красавицы, да еще и без опознавательных знаков, сел на скамейку не слева, а справа от статуи неповиновения, где уже сидел другой джентльмен, приговоренный Дораном к смерти, и их в потемках слегка перепутали, интересно бы знать, как теперь сложатся их судьбы». Кстати, никто в ангаре не подозревал, что в действительности происходит с очень уж проштрафившимся сотрудником. Никто и подумать не мог, что с ним поступают как с негодными болтами, винтиками, гайками. Просто изредка случалось так, что кто-то уходил после смены домой или на свидание с любимой, в кафе или навестить заболевшую тетушку и более не возвращался. Никогда. Он исчезал, словно провалившись сквозь землю, и его напрасно искали родственники и полиция. Правда, примерно в то же время в морге появлялся неопознанный труп, до такой степени изуродованный, что даже родинок не оставалось. И тогда государство хоронило его за свой счет, 3 кларка и 20 лемов за всю экипировку, плюс 2 совершенно пьяных и сквернословящих могильщика. Разумеется, эти трупы никакого отношения к бывшим сотрудникам Института перспективных проблем, к Дитриху, к его тихим мальчикам и тем более к генералу Дорану не имели. Жестко, несправедливо, верно, конечно. Тем не менее, стоит учесть и другое. Если человек по доброй воле соглашается стать нерассуждающей деталькой машины, то тем самым он соглашается с отношением к нему как к винтику. А незаменимых винтиков, как известно, нет. Их, когда надо, смазывают маслом, и когда надо, выкидывают в металлолом. Благо, производство налажено. И безработных, с дипломами, и без хватает. Всевышний, судьба, рок. Извините, всего лишь социальные отношения и собственное поведение человека. Хотя вы можете представить, как бы рыдала Динлан, исчезни вот так ее любимый. Порадуемся же тому, что рыдать ей не пришлось. Однако не будем торопить события, каждый из которых случится в свое время. А закономерно или нет, это другой вопрос. Все ли мы знаем о закономерностях и случайностях? Где уж?